Там девочка, о которой мы договорить глава делегации не успел. Яркий луч, ударивший с небес, на пару секунд ослепил всех. А когда все проморгались, то оказалось, что от мертвеца даже костей не осталось. При этом бочка с водой аккуратно стояла на земле, а магичка-некромант дрожала от ужаса, как осенний лист. Не удержался, спокойно и кратко объяснил свой поступок ящер-жрец. В бочке живое существо. Идемте. Мне тоже интересно послушать историю ваших гостей. Стоило только жрецу повернуться спиной к делегации звероморфов, как толпа собравшихся зевак тут же разомкнулась перед ним, аки воды бурной реки перед пророком. При этом бочку с вонючей водой сноровисто подхватили паладины, которые без лишних уговоров вызвались поработать носильщиками. Следом за жрецом из толпы наконец-то выбрались и звероморфы, перед которыми тут же открылся целый луг люцерны и маленький прудик с кувшинками. На противоположном берегу этого маленького прудика столпились дети, которые с интересом рассматривали новых гостей. Впереди всех, как вождь маленького племени, стояла девочка-орк, опершись на рукоять самого настоящего топора, а в небе было просто огромное количество фей. При этом все эти малявки были вооружены посохами и волшебными палочками. «Вы готовитесь к войне?» — хрипло спросил глава делегации звероморфов, пораженный открывшимся перед ним зрелищем. «К охоте на монстров», — объяснила Лири, летающая вокруг гостей. «Вскоре должно начаться расширение нашего участка». В следующий момент пришел черед удивиться магичке-некроманту. Наконец-то она узрела хозяина этого удивительного участка, в сопровождении двух личей. При этом сила всей этой троицы кардинально отличалась от магии смерти. По сути, классической нежити было даже опасно приближаться к этим личам, особенно к личу, стоявшему в центре. Магичка явственно ощутила жар пламени, которое бушевало в теле Ивана Савельевича. Чувствуя угрозу для своей жизни, магичка замерла как вкопанная, отказываясь идти дальше. Ведь даже в обычной ситуации личи были значительно сильнее некромантов. А тут магичка словно с настоящим титаном столкнулась, которому нечего было противопоставить. «Жаль, что тут нет жены Ивана Савельевича», — обратился к главе делегации ящер-жрец, поняв причину испуга магички. «Она бы наложила на вашу спутницу какую-нибудь защиту. Иван Савельевич, не приближайтесь. Девочке плохо именно из-за вас». Как всегда, ничего не понимающий в магии Иван Савельевич, хотел было пойти навстречу звероморфам, когда увидел, что женщине стало дурно, но ящер вовремя его остановил от фатальной ошибки. А вообще, все очень сильно походило на то, что произошло самое настоящее недоразумение, которое едва не стало роковым. Делегация звероморфов пришла заключать договор именно с классической нежитью. При этом звероморфы знали, что на участке лича есть живая вода и вокруг этой воды поселились живые существа, но к данной встрече они все равно оказались не готовы. Однако на этом моменте все недоразумения исчерпаны не были. Правда, теперь дело касалось и иерархии и этикета в обществе звероморфов. А если конкретнее, то вся проблема заключалась в рогах. У гостей звероморфов эти рога были высокими и ветвистыми, а рога Гейда срубила великанша в пылу поединка. Специально она это сделала или же нет, но рога на голове Гейда не отросли за день. Стало быть, Гейда был безрогим, и потому он был обязан в ножке поклониться своим живым и рогатым соплеменникам. Но Гейда кланяться не желал. Возникла заминка. КХМ, так и не дождавшись поклона от Гейда, глава делегации звероморфов демонстративно отвернулся от этого безрогого наглеца и представился Ивану Савельевичу. «Меня зовут Скок, Лес. Я главный шаман племени Ледяной реки. Кажется, что теперь пришла пора Ивану Савельевичу представиться как-то красиво. Иван Савельевич, безработный». Чуть в стороне послышался смешок ящера-жреца, а Лири тут же возмущенно всплеснула руками и вместе с безумной Ян взялась пиарить пенсионера. Однако шутка Ивана Савельевича все же возымела свой эффект, и напряжение, которое возникло при встрече, стало постепенно сходить на нет. В ходе знакомства с соплеменниками Гейда выяснилось, что это племя живет на дне огромного кратера, хотя этот кратер больше похож на огромную воронку в земле. По дну этого кратера протекает река, которую питают воды тающих ледников. Река начинается с бушующего водопада и исчезает в недрах глубокой пещеры. И именно с этой рекой связана основная проблема маленького племени. В начале лета вода в этой ледяной реке чиста, как слеза, но к концу лета эта же вода превращается в ядовитую жижу. Поэтому рыба в этой реке никогда не водилась. Мало того, зимой река полностью замерзает и племени Гейда приходится выбираться из кратера, дабы наполнить бочки снегом. а каждая вылазка во внешний мир – это риск повстречаться с опаснейшими монстрами. В связи с этим и возникла первая проблема. Тут перед Иваном Савельевичем поставили бочку ужасно вонючей воды, и шаман Скок стукнул по этой бочке пару раз кулаком. Повинуясь приказу, из бочки вынырнула девочка с рыбьим хвостом, которая испуганно посмотрела на пенсионера. «Девочка у нас поселилась в прошлом году», – начал объяснять шаман, пока Иван Савельевич разглядывал русалку. «Ее родители жили на одном из таких же участков, как ваш, в Горном озере. Что произошло на их участке, я понял не до конца, но ее родители пытались убежать зимой, скользя по речному льду. Такое путешествие закончилось для них благополучно лишь потому, что к ним на помощь успел подойти наш отряд, отправленный за снегом. Однако отец девочки умер почти сразу же от ран, которые он получил, сражаясь с монстрами. Мать девочки весьма долго и тяжело болела, и окончательно ее сгубили отравленные воды нашей реки. Что же до девочки, то мы хотели отдать ее деревню, но вначале у него не было подходящего озера, а потом, замолчав, шаман красноречиво покосился на Гейда, который стал вечным напоминанием о трагедии, произошедшей в лесу древня. Речь, конечно же, шла о грибных спорах, которые погубили все живое в том лесу. Летом того же года мы отправили экспедицию вверх по ледяной реке, в попытке выяснить, что же произошло на том озере, продолжил свой рассказ шаман. Но наш отряд, пройдя немного вверх по течению, наткнулся на магическую стену, за которой была лишь кромешная тьма. На этом моменте шаман закончил свой рассказ, наполненный трагедиями и тайнами, позволив Ивану Савельевичу самому решать, что делать с ребенком. «Лири, пусть дриады выпустят девочку в озеро. Гейда, помоги им, если потребуется. А воду из бочки вылейте за пределы участка. Да и саму бочку в печке сожгите. Незачем этой гадости здесь вонять». 44. Беспрерывная череда переговоров. Благородный поступок Ивана Савельевича без награды не остался. Стоило только русалке оказаться в маленьком озерце, как коэффициент редкости живой воды, или коэффициент редкости сердца участка, тут же был повышен на 0,3, теперь он равен 0,7. А еще интересен тот факт, что русалку система оценила выше, чем хищного цветка Итиса, его оценка была равна 0,2. В целом же ситуацию с девочкой Иван Савельевич понял, хотя возник вопрос, а почему ее не отдали водным народам? В этом мире обитали водные феи, водные элементали, и, наверняка, где-то жили и другие русалки, на что шаман лишь развел руками. Иван Савельевич как-то подзабыл о том, что в мире системы борьба за собственное выживание чрезвычайно жестока, а потому взвалить на себя ответственность за сироту способен не каждый. К тому же, была надежда на погибшего древня, который обещал решить данную проблему к концу лета. Но по итогу ситуация стала совершенно безвыходной после недавнего катаклизма, который разразился из-за ссоры богов. Сейчас на всех участках беженцев полно. Кажется, о том же самом рассказывал и Альва Ревизор. Поэтому пенсионер не стал развивать эту неприятную тему дальше, и переговоры перешли в торговую плоскость. А торговлей занимались Лири и Безумная Ен. Так что, сбросив на этих женщин шамана, пенсионер переключил свое внимание на ящера-жреца. Еще совсем недавно этот самый ящер был никому неизвестным лордом-новичком, но теперь он является настоятелем храма паладинов. И вместе с этим почетным титулом ящеру были дарованы достаточно мощные заклинания света. Например, израненного и оглушенного минотавра, которого постепенно подлечивали заклинаниями дриад и лекарствами черепахи-травницы, ящер вылечил одним лишь взмахом своей когтистой руки. Однако должность настоятеля храма требовала от ящера большой самоотдачи. К тому же не каждый жрец способен выносить тяготы военных походов. Ведь Орден Паладинов – это военизированная организация. И жрецы храма тоже принимают участие в эпичных битвах, о которых Ивану Савельевичу пока задумываться рано. В общем, со спасенной крольчихой жрицей возникла маленькая накладка. Не подходит она для службы в храме. Женщина всецело предана делу света, но какой из нее вояка? «Хочешь, чтобы она поселилась у меня?» – догадался Иван Савельевич о причине визита ящера. «Полагаю, это будет наилучшим вариантом», – подтвердил догадку пенсионера ящер. «Во всяком случае, ее детям здесь точно будет не скучно. Вот только на моем участке дриады молятся своему дереву. Для грибного народца божеством является их грибной лес. Минотавры поклоняются предкам, а у серванов и орков свои собственные боги. Представляешь, какой хаос начнется, Если эта жрица начнет проповедовать единственно правильную религию, мы рассоримся на ровном месте. Не беспокойся, мы не собираемся перебегать дорогу жизни в ситуации, когда на нас наседают нежить, демоны, слуги пустоты и даже полчища крыс. Эта жрица будет исполнять роль посла на твоем участке. Ведь наивно полагать, что между друзьями никогда не возникнут торговые споры или недоразумения. И лучше разрешать эти проблемы быстро, пока они не превратятся в абсурд. К тому же, нам бы хотелось заранее знать о том, когда на твоем участке планируется очередная охота на монстров. Последней фразой, ящер явно сгладил ситуацию, но было ясно, что конкуренция за живую воду обостряется. Стоило только альвам засунуть свой нос в бухгалтерию Ивана Савельевича, как паладины заговорили об открытии посольства. Видим, в скором времени, чего-то подобного стоит ожидать от двергов. Хотя, самым хитрым на данном поприще оказался гигантский древень, отчим местного башка, который контролировал участок пенсионера с того момента, как сам Иван Савельевич принес на свой участок зеленого светлячка. Кстати, зеленый светлячок уже превратился в маленький росток, за которым ухаживали лесовики. И вроде как, в середине этой зимы этот росток должен будет превратиться в молодого древня. Так что, на участке пенсионера ожидается очередное необычное пополнение. Впрочем, кажется, что участок Ивана Савельевича начал пополняться новыми жильцами уже автоматически. Не успел пенсионер дать ящеру свой ответ, как ледяных пустошей вернулся маленький отряд бесстрашных авантюристов. И вернулся он с весьма необычными трофеями. Огр притащил на своем горбу трупы двух обезьян. «Зачем? Много мяса», — авторитетно заявил огр. «Из их шкур я себе меховой плащ сошью», — немного хрипловатым голосом дополнила великанша. «В них должны быть кристаллы», — пролопотал альва-ревизор, висящая на плече великанши, как мешок с картошкой. «Что ж, иметь столь хозяйственных подчиненных всегда хорошо. Но что случилось с альвой? И кто это весит на втором плече великанши?» Оказалось, что дорога приключений привела Альву к ушибленной попе. Вроде девушкой цела, но ходить она не могла. При этом, когда Иван Савельевич попросил ящера-жреца заняться ее лечением, тот лишь бессильно развел руками и объяснил: «В этой девушке пробудилась магия тьмы, поэтому мои заклинания света для нее станут сродни изощренной пытке. Попробовать можно, но зачем? Пусть ее лечением займутся дриады, а лучше всего, пусть девушка лечится лекарствами твоей травницы». Что же касается второго раненого, то ящер взялся за его лечение без всяких просьб. Пострадавшим оказался очередной звероморф, но на этот раз – гепард. И если бы не расцветка, то его можно было бы причислить к родственникам кошки-каратистки, которая едва не убила Ивана Савельевича на арене для новичков. Появление этого гепарда в ледяных пустошах объяснилось весьма просто. Изначально задание было рассчитано на убийство всего лишь одной обезьяны, с которой должен был справиться отряд из двух авантюристов. За выполнение данного задания взялись гепард и волколак, но система не учла, что у обезьян начался брачный сезон, и маленькому отряду вместо одной обезьяны пришлось иметь дело сразу с двумя. Поняв, что дело пахнет керосином, гепард побежал, но не потому, что он струсил. Он пытался увести неповоротливую самку обезьяны от ее самца как можно дальше. Затем, гепард должен был оставить эту самку посреди ледяной пустыни и вернуться к своему напарнику. Пока бы самка сообразила, что ее обманули, пока бы она доковыляла обратно, самца бы 100 раз успели убить. Но напарником гепарда был волколак, а волколаки сражаются безрассудно. Возможно, волчере показалось, что он и в одиночку сможет завалить рогатого самца. И это была фатальная ошибка. Самец переломил волколаку хребет. По итогу этой неудачи гепард остался в полном одиночестве посреди ледяной пустоши. В отчаянии он попытался вымотать и убить более слабую самку, но у него ничего не получилось. В свою очередь система выставила данное задание вновь на всеобщее обозрение, лишь увеличив максимальную численность отряда с 2 до 3 авантюристов. Так это задание и попало на глаза Ивану Савельевичу, вполне возможно, что совершенно случайно. Меж тем, пока гепард рассказывал данную историю, участок Ивана Савельевича потонул в боевых кличах. Долгожданная охота на монстров началась, прокричали дверги, которых опять едва не затоптали. «Ваах!» – победоносно прокричала девочка-орк, которой удалось убить одного маленького монстра. «Муу!» – словно взаправдошний бык прокричал исцеленный минотавр, помчавшись в атаку на монстров, как локомотив. Итис, опутай Минотавра стеблями, запаниковал пенсионер, иначе он за пределы участка выбежит, прямо в ядовитый туман. И все, на этот раз монстры закончились за несколько секунд. По участку прокатился вздох разочарования, некоторые даже с места сдвинуться не успели, как уже было объявлено о завершении охоты, но в следующий момент все вновь оживились. Фирилири объявила о вручении наград особо отличившимся. «Никогда не видел такого веселья при расширении участка», — честно признался ящер-жрец. «Неудивительно, что слухи о необычной охоте стали распространять с необычайной скоростью. Так, что насчет нашего разговора? Ты про жрицу? У меня ведь жить негде. А она еще и с детьми. Они звероморфы», — отмахнулся ящер. «Если нет дождей и холодов, то они предпочитают спать под открытым небом. Иван Савельевич», — пропищал Элири, — «шаман Скок просит предоставить убежище еще нескольким соплеменникам Гейда. Я тоже хотел бы остаться», — после некоторых колебаний подал голос Гепард. «КХМ, костлявый», — привлек внимание пенсионера Дверг, — «ты со мной строительство печи собирался обсудить. И вообще, второй день подряд моим братьям вода не достается из-за того, что по ним топчутся все, кому не лень. Как ты собираешься компенсировать эту несправедливость?» И в этот самый момент пенсионеру очень сильно захотелось окучить картошку или прополоть грядки. В общем, быть как можно дальше от всей этой суеты. Однако его окружили плотным кольцом и требовали немедленного принятия решений. Настоящие вымогатели. 45. Иллюзия выбора. Стоя на берегу маленького озерца с живой водой, Иван Савельевич подводил итоги уходящего дня. И, прежде всего, речь идет о расширении площади участка пенсионера на 6 соток. Теперь общая площадь его владений составила 44 сотки, 38 плюс 6. Что же до новых переселенцев, то тут пока можно говорить лишь о маленькой русалке. Эта девочка была в восторге от своего нового дома, особенно, если этот дом сравнивать с той вонючей бочкой, в которой ее принесли. В своем новом доме маленькая русалка тут же познакомилась с цветком Итисом, который, по сути, был тоже ребенком и обожал игры. На мелководье было огромное количество кувшинок, которые очаровали девчонку не только своей красотой, но и ароматом. А на берегу с девочкой желало познакомиться огромное количество детей. При этом сама русалка спокойно могла выбираться на берег, пусть и на короткий период времени. Поэтому для общения и игр с нею, никому не нужно нырять на дно мелкого озерца. Да и проблем с едой особых не было. Фрукты, овощи, некоторые виды водорослей и рыба, можно и сырую, но девочке очень нравится жареная или вареная. Однако было заметно, что ребенок ослаблен. После нескольких минут восторга на девочку накатили вялость и усталость. Кроме того, девочка всю предыдущую ночь переживала о том, каким именно будет ее новый дом, и потому не выспалась. Хотя, после смерти родителей у нее вообще был плохой сон, и тут остается лишь надеяться на то, что ночные кошмары девочки постепенно сменятся на яркие и счастливые сны. Еще немного можно рассказать о гепарде, который пока что временно обосновался на участке Ивана Савельевича. На самом деле у этого звероморфа был свой собственный участок. Просто до этого участка нужно добираться через порталы с пересадками, при этом еще и потратив огромное количество кристаллов. Поэтому, образно выражаясь, у звероморфа не было денег на билет до дома. К тому же и сам этот дом звероморфу не очень нравился. Сердцем участка гепарда был колокольчик, который привлекал окрестных монстров. Каждый раз, как в этот колокольчик звонили, на участок кошака проникал мелкий монстр. На этого монстра гепард устраивал охоту. А что делать с убитым монстром дальше, это уже не проблемы системы. Получается, что гепарду не повезло. Ему досталось сердце участка обычного уровня. И развитие этого участка тоже шло вполне обычно. Почти все лето гепард угробил на то, чтобы выбраться из новичков. Затем гепард в общем чате нашел напарника для того, чтобы выполнять стандартные задания. Этим напарником и стал волколак. При этом никаких бонусных заданий, которыми система засыпала Ивана Савельевича, гепарду никто не выдавал. А свое сердце участка гепард никак не улучшал. Да и какой смысл в этом улучшении? Чтобы вместо одного монстра на участок проникла целая стая? В общем, гепард уже давно подумывал над тем, чтобы бросить свой участок и переселиться к более удачливому лорду. И главное, чтобы климат на участке этого лорда был обязательно жарким. Однако найти такой участок не так-то и просто. Успешные лорды есть. Некоторые из них добились куда больших успехов, чем Иван Савельевич, и за куда более короткий срок. Вот только отношение к переселенцам на участках таких лордов было совершенно иным. Быстрое развитие участка зачастую достигалось нещадной эксплуатацией всего, что есть под рукой. С точки зрения стратегии развития, это правильно. Будущие страны таких лордов обречены на величие. Но с точки зрения подчиненных такого успешного лорда, это кромешный ад. На тех участках нет места улыбкам и играм, которые гепард увидел на участке Ивана Савельевича. По итогу, радостная социальная атмосфера, теплый климат, живая водица и вкусная еда сделали свое дело. В голове гепарда зародилась шальная мысль, а почему бы не задержаться на участке этой странной нежити? Разве на этом участке не нужны рабочие руки? Гепард готов был работать за еду, но окончательно переселяться на участок Ивана Савельевича гепард пока не решился. За еду и кров готовы работать и соплеменники Гейда. Тут вообще стоит сказать о том, что за поддержку местных племен система выдает неплохие бонусы. Местный божок как раз и добивается того, чтобы пришлые лорды взаимодействовали с местным населением. Но где соплеменников Гейда расселить? Проблема с площадью участка становится для Ивана Савельевича все острее. К примеру, завтра на его участок должна переселиться крольчиха с детьми, и отказать ей Иван Савельевич не в силах. Как и альваревизор, крольчиха будет выполнять обязанности дипломата. Через нее орден паладинов будет озвучивать свое мнение по тому или иному вопросу. Иными словами, крольчиха – это не просто переселенец, который сам по себе. Она представитель весьма могущественной организации. Откажешь этой крольчихе, поссоришься с орденом. А ссоры и скандалы с соседями Ивана Савельевича всегда раздражали. По сути, все эти ордена, альянсы, лорды для пенсионера были соседями по даче, и всю его политику можно назвать словосочетанием «дачная дипломатия». Единственное отличие заключалось в том, что на своей даче Иван Савельевич спокойно выращивал неплохой урожай, без опаски, что соседи ему как-то подгадят. А в этом новом мире пенсионер развивал свой участок без опаски, что к нему пожалуют завоеватели. Во всяком случае, на эту зиму он получил защиту. Однако, видя жестокость внешнего мира, Иван Савельевич все больше склонялся к мысли, что надо обзавестись своей собственной армией, а не полагаться во всем на союзников. Благо, что и в этом начинании ему никто не мешал. Поэтому сейчас пенсионер обдумывал весьма интересный момент, связанный с подарком Скайлер. Конечно же, речь шла о гигантском яйце. Иван Савельевич уже и сам догадался о том, кто из этого яйца должен родиться. А некоторые гости и туристы его догадку лишь подтвердили. Местный божок решил подарить пенсионеру настоящего дракона. При этом, как бы случайно у пенсионера оказался кристалл демона, который позволяет поддерживать жар пламени в печи. По крайней мере, Дверг-печник предложил такой план действий. 1. Делается печь в виде огромного котла. 2. В печной котел заливается вулканическая лава, жар которой поддерживается за счет демонических кристаллов. Возможно, одного кристалла не хватит. 3. В лаву кладется яйцо дракона. 4. Терпеливо ждешь, когда проклюнется дракончик. В общем-то, на этом и все. План Дверга был неплох, но в этом плане есть одна проблема. Перед тем, как поместить яйцо дракона в эту печь, нужно это яйцо оживить, а для оживления нужен драконий кристалл. Данное обстоятельство выяснилось, когда к яйцу поднесли кристалл демона. Это древнее яйцо давно уже протухло. Если вы действительно собрались заняться птицеводством, то вдохните в это яйцо жизнь с помощью драконьего кристалла, гласило системное сообщение. А вого, лишь покачали головой те, кто знал, о чем речь идет. А речь шла об очень редком и ценном артефакте, за который всегда велись нешуточные сражения. Это был драконий аналог кристалла грибного народца, который хранился на участке Ивана Савельевича с того самого момента, как он выполнил задание «Скрытая угроза», обнаружив под землей своего собственного участка ядовитую грибницу. Любой такой кристалл может даровать кому угодно неимоверную силу, поэтому за такие кристаллы и идут битвы. Но самая главная ценность таких кристаллов заключалась в том, что в них были запечатаны все знания и жизненный опыт предыдущего владельца, или целых поколений. Это своеобразные учебники, которые бесценны для тех, для кого они предназначены. Как и где добыть такой кристалл для дракончика? Ответ прост: бонусное задание. Гадство. Коротко описал сложившуюся ситуацию Иван Савельевич. В этом бонусном задании он чувствовал какой-то особенно мерзкий подвох. Уж слишком сложную и непонятную схему провернул местный божок. Само драконье яйцо было подарено через Скайлер, а потом совершенно случайно к пенсионеру попадает демонический кристалл, благодаря заданию, которое само по себе было очень странным. Зачем нужны такие хитрые комбинации? С чем Иван Савельевич должен столкнуться на этом бонусном задании? Как-то не верилось пенсионеру, что ему просто возьмут и отдадут этот драконий кристалл без боя. Может быть, Ивану Савельевичу стоит отказаться от дракона, продать это проклятущее яйцо через торговую площадку. Ведь данное яйцо является очень ценным товаром. Многие даже утверждали, что это настоящий подарок судьбы. Драконий наездник практически непобедим. А если дракону еще и пару найти, то весь мир падет к ногам пенсионера. Весь этот мир мне и даром не нужен будет, если на этом бонусном задании я коньки отброшу, проворчал пенсионер, обдумывая, что делать дальше. В душе пенсионера боролись интересы чисто детское любопытство, с пониманием того, что данное задание будет особенно сложным. Что станется с обитателями участка, если Иван Савельевич погибнет на данном задании? Но с другой стороны, ситуация, при которой благополучие участка пенсионера зависит от настроения древнего гиганта, ордена паладинов и альвов, тоже не из лучших. Все эти дипломатические игрища, похоже на хождение по тонкому льду. Стоит только оступиться, и у тебя даже армии нет, чтобы отбиться. К тому же, хотелось бы знать ответы на более интересный вопрос. Если Иван Савельевич откажется от данного задания, оставит ли его в покое местный божок? Мало того, достаточно было вчитаться в текст самого задания, чтобы понять, что и другие божества ожидают от Ивана Савельевича совершения очередного подвига. Так был ли выбор у пенсионера? Кости мертвого дракона находились посреди болотистой горной долины, в которую стекал горный ручей. Летающий гигант был просто огромен. Тут даже огр смотрелся бы как блоха. Однако все внимание пенсионера было сосредоточено на столь же огромном кристалле, сияющий алым светом. Искому цель Ивану Савельевичу не нужно было искать в болотной трясине, и никаких врагов рядом не было. Подходи, добери. Однако стоило только Ивану Савельевичу сделать первый шаг к кристаллу, как его окутала непроглядная тьма, и у самого уха пенсионера раздался усталый мужской голос. «Как же долго мне пришлось тебя ждать! Своей нерешительностью и своими сомнениями ты отнял у меня огромное количество времени. И самое главное, для всех же было очевидно, что ты придешь. Ты читаешься, как открытая книга. При этом у всех этих открытых книг один и тот же текст, как под копирку. Уж прости, что разочаровал», — проворчал Иван Савельевич, уже догадавшись, с кем он столкнулся. «Разочаровал? Ха-ха-ха! Как и чем меня может разочаровать ничтожество родом из многоэтажного муравейника, который он даже не выбирал? При выборе своего угла в бетонном жилище ты просто взял то, из чего тебе предложили выбрать, или что тебе под нос подсунули, или на что у тебя золота хватило, неважно. Если все мной перечисленное и есть настоящий выбор, который проводит весьма четкую грань между мыслящими существами и разумными приматами, то тогда я прекраснейшая богиня. И самое забавное заключается в том, что когда ты забился в это многоэтажное строение, как тысячи подобных тебе насекомых, ты начал искать смысл жизни. Хотя, тут бы стоило задаться вопросом, а чем ты отличаешь от тараканов и клопов, которые живут буквально бок о бок с тобой? Кстати, этот так называемый выбор бетонного муравейника для проживания ничего тебе не напоминает? Такое впечатление, словно я говорю о твоем участке. Ты даже в этом мире повторяешь свою жизнь, с точности до запятой. Я даже могу предсказать твою дальнейшую судьбу. Ты вновь станешь брошенным и всеми проклинаемым стариком. И виноват в таком финале вновь будет кто угодно, но только не ты сам. Ну, раз уж ты начал мне мою судьбу предсказывать, то давай уж во всех подробностях. Заинтриговал. 46. Настоящий финал арены. Сердце дракона. Приоритет задания. Срочно. Внимание! Данное задание индивидуальное. Его может принять и выполнить только глава садового товарищества «Родничок». Награда. Драконий кристалл плюс вариативные награды от представителей следующих фракций. Жизни, смерти, света и тьмы. Суть задания. Добыть драконий кристалл. Примечание. Как и большинство разумных существ, Драконы стремятся передать накопленные знания следующим поколениям. Однако некоторые представители драконьего рода обречены умереть на далекой чужбине в гордом одиночестве. И в таких случаях драконы тратят огромное количество своих сил на создание кристалла, который станет настоящим учебным пособием для молодого дракона, если тому посчастливится найти данный артефакт. С другой стороны, в этом же кристалле сосредоточено огромное количество магической энергии. А это значит, что данный кристалл способен наделить небывалым могуществом любого, кто его найдет. И пусть в этом случае все знания, которые хотел передать дракон последующим поколениям, будут безвозвратно утеряны. Но разве это может остановить охотников за столь редким сокровищем? Предупреждение. За данным кристаллом охотитесь не только вы. Поэтому будьте готовы к битве. Со стороны все выглядит так, словно местный божок решил подарить Ивану Савельевичу могущественного защитника. Но для того, чтобы этого защитника пробудить, пенсионер должен пройти маленькое испытание. И в чем суть этого испытания? На самом деле на этот вопрос не так уж и трудно ответить. Достаточно лишь перечислить основные пункты данного задания. 1. Задание должен выполнить лично Иван Савельевич. 2. Награда за успешное выполнение данного задания обещана от представителей всех фракций, кроме пустоты. 3. Пенсионера заранее предупреждают, чтобы он готовился к битве с другим охотником за драконьим кристаллом. Разве это не приглашение на гладиаторский поединок? И тут даже ясно, кто будет противником пенсионера. Но почему в качестве испытания выбран именно гладиаторский поединок со слугой пустоты? Тут тоже все просто. Только что отгремела последняя арена летнего сезона. Все первые 10 мест рейтинга данной арены заняли слуги пустоты. А финал арены вообще был превращен в какой-то абсурдный договорняк. Так неужели остальные боги лишь бессильно развели руками и пошли плакаться в подушку? Особенно этот вопрос касается демонов, которые буквально захлебываются в собственной гордыне. Все хотят реванша. Арену подготовили заранее. Мертвое яйцо подарили через Скайлер, которая намного ближе к смерти, чем Иван Савельевич. Кристалл демона пенсионер получил, выполнив на задании с бешеными волками, и это тоже было своего рода испытанием. А о том, чтобы этот демонический кристалл не причинил вреда молодому дракончику и не искалечил его душу, позаботятся жрецы. Пенсионеру всего-то и осталось пойти да сразиться за артефакт, который вдохнет в мертвое яйцо жизнь. Ну, раз уж ты начал мне мою судьбу предсказывать, то давай уж во всех подробностях. Заинтриговал. Какая тут может быть интрига? Высокомерно фыркнул таинственный собеседник Ивана Савельевича. Я же почти прямым текстом сказал, что твоя судьба прописана заранее. Ты и все твое окружение живете по заранее заготовленному шаблону, как безликое стадо, которое обречено двигаться лишь в заданном направлении. Скажи, сколько ты планируешь прожить, будучи нежитью? Столетие, тысячу лет, а может, миллионы? Сколько получится? Самоубиваться на радость таким, как ты, я точно не намерен. И все это время ты будешь рисковать жизнью, развивая свой участок, работать без устали, защищать, кормить и поить тех, кто поселился на твоей земле, чтобы, чтобы однажды, далекий потомок тех, кого ты приютил, задался вопросами, а почему землей, на которой я родился, и за которую сражались мои деды, правит какая-то нежить? Почему мы вынуждены горбатиться на этого лича поколением за поколением? Почему у меня не может быть абсолютной власти над землей, на которой я родился и вырос? И почему я должен куда-то уходить со своей земли, если я не хочу жить под властью этого лича? Меня вообще никто и никогда не спрашивал, хочу ли я видеть какого-то правителя над собой. Вопросов и претензий может быть множество, вплоть до того, что кто-то банально захочет власти и злата, а ты будешь стоять на пути к его мечте. Впрочем, не лишним тут будет сказать и о том, что родителей всех этих выродков будет беспокоить тот факт, что судьба их драгоценных детяток полностью зависит от тебя. Одного лишь щелчка твоих пальцев достаточно для того, чтобы их ребенок вылетел за пределы твоей страны, во внешний мир, прямо в ядовитый туман. А что если ты когда-нибудь свихнешься и во имя смерти начнешь убивать всех подряд? Кто тебя сможет остановить на землях, которые принадлежат тебе? Этот дамоклов меч, который будет висеть у всех над головой, породит страх. А страх, в свою очередь, породит ненависть и желание, если не убить, то посадить тебя на цепь, как бешеного пса. Мало того, нарастающий ропот недовольства породит сомнения даже в душах тех, кто тебе абсолютно предан. В конечном итоге одинокий старик будет править землями, в которых его все боятся и ненавидят. Думаешь, этого никогда не случится? Все описанное мной может быть где угодно, но только не на твоей земле, не в твоем городе и не на твоей улице. Ты же особенный. Ты же всем жизнь спас и вытащил из настоящего дерьма. Как они могут проклинать тебя и давать обидные прозвища? Они же не тупое стадо, чтобы слепо двигаться протаренной дорожкой. Они же не твои тупые приемные детишки, которые... И как же мне этого избежать? Перебил своего собеседника Иван Савельевич. Избежать ты вырыл сам себе бездонную яму и спрашиваешь меня, как из нее выбраться, при этом еще и высокомерно перебивая меня. Какой я могу дать совет? Разбей свою тупую голову об лопату. Все, что ты сейчас делаешь, не имеет никакого смысла. Ты лишь движешься к собственному краху, продолжая копать эту яму все глубже и глубже. Хотя, постой, я же не поведал тебе о том, какая ждет судьба твою возлюбленную. Ведь она уж точно тебе поможет. Любовь творит чудеса. Ведь так, не нужно ничего рассказывать. Я уже понял, что она меня бросит и вновь превратится в бездушную нежить. И в этом снова буду виноват только я сам. В общем, кругом лишь мрак и безнадега. Нет никакой надежды и бороться бесполезно. Стоит только мне выглянуть в окно, как я увижу лишь убитые бараки да ямы на дорогах. И так повсюду. О чем ты там еще забыл мне поведать? Фраза из категории «все прогнило до основания» и «твой народ, тупое быдло, привыкшие жить в многоэтажных хлевах уже были, или мы до этого пока не добрались». Кажется, что нечто подобное я все же услышал. Однако ты меня удивил финалом данного нытья. Все же я привык к тому, что после таких фраз какой-нибудь хрен с бугра призывает чуть ли не к гражданской войне, а ты склонял меня к самоубийству. Но в целом, все картонно и шаблонно. Ты бы еще попрыгать мне предложил. Какой вообще для меня смысл слушать твое тупое нытье, вперемешку с бредовыми лозунгами? Просто исчезни с моих глаз, пока я тебя не раздавил как клопа. Иван Савельевич был действительно в бешенстве. Он готов был признать наличие проблемы, и готов был щедро заплатить за дельные советы. Однако вместо дельных советов Иван Савельевич получил лишь очередные бессмысленные тезисы из категории «надо бороться с коррупцией». Да кто бы спорил, а на борьбу с коррупцией нужны деньги и увеличение штата чиновников. Приехали. Мало того, что пенсионера дерьмом с ног до головы облили, так еще и сам критик оказался очередным имбецилом. Гнев Ивана Савельевича стал катализатором для зеленого пламени, которое вырвалось из его тела и разогнало беспросветную тьму. Таинственный собеседник пенсионера наконец-то явил себя миру системы. Над землей парил сгусток тьмы, отдаленно напоминающий человека. На слуге пустоты даже был синий балахон с массивным золотым поясом, словно это существо было чемпионом по боксу или подобным видом спорта. А первое, что сделал слуга пустоты, показавшись перед Иваном Савельевичем во всей своей красе, так это тяжело вздохнул. Он словно признавал свою неудачу. Семенам отчаяния, безнадеги и трясины одиночества не суждено прорасти в душе Ивана Савельевича. Что ж, тогда у слуги пустоты остался только единственный вариант выиграть этот бой. Сгустки тьмы, которые окружали слугу пустоты, сформировали когтистые руки, которые он резко вытянул в сторону пенсионера. И, разумеется, слуга пустоты не пытался задушить Ивана Савельевича или вообще как-то к нему приблизиться. От его когтистых лапищ в сторону пенсионера поползли черные молнии. Точнее, это было похоже на то, как расползаются трещины по штукатурке или рвется ткань. Даже звук был чем-то похож на данные процессы. В ответ Иван Савельевич, который не особо хорошо разбирался в магии, просто скопировал действия слуги пустоты. Он вытянул в сторону своего вражины правую руку, из которой вырвалось зеленое пламя, как из огнемета. По сути, это было самое простенькое заклинание для чайников. Возможно, именно поэтому эффект от столь яркого и красочного заклинания получился нулевым. Слуга пустоты словно был миражом. Зеленое пламя прошло сквозь него, не причинив никакого вреда. А вот заклинание слуги пустоты, напротив, оказалось очень болезненным для Ивана Савельевича. Стоило только этому заклинанию достигнуть пенсионера, как его стальные мышцы стали рваться на лоскуты, а кости превращаться в труху. Ивана Савельевича, словно в мясорубку засунули. От нестерпимой боли он даже перестал ориентироваться в пространстве. Благо, что слуга пустоты в этот самый момент больше ничего не предпринимал. Паря над землей, он свысока смотрел на то, как корчится Иван Савельевич. А когда пенсионер больше не смог стоять на ногах, Слуга пустоты лишь молча развел руками, словно вопрошая у старика: «Ну и кто из нас клоп?» Действительно, пенсионер не мог сделать слуге пустоте ничего. Он кричал от страшной боли и в ярости смотрел на эту тварь. Ярость, зеленое пламя, которое все еще вырывалось из тела Ивана Савельевича, приобрело красноватый оттенок. Вместе с яростью появилась и холодная решимость убить эту тварь. Надо лишь просчитать, как ловчей к этому вражине подобраться. Стоило только Ивану Савельевичу об этом задуматься, как в его пламени появился ледянистый оттенок. И, наконец, к ярости и к гневу пенсионера еще и добавилась мотивация. Перед Иваном Савельевичем была тварь, которая намеренно и сознательно разносила свой бред по миру, как чуму. Взрослый человек, скорее всего, лишь плюнет этой твари в лицо. Но что будет, если со своими идеями эта тварина доберется до детских мозгов? Представив, во что может превратиться всегда жизнерадостная королева грибного народца Иша под влиянием речей слуги пустоты, Иван Савельевич заскрежетал зубами, и к его пламени добавился золотой оттенок. Боль начала отступать, а может быть, ее просто заглушили эмоции пенсионера, это было неважно. У Ивана Савельевича появился шанс для последнего рывка. Может быть, он в магии полный профан, но у него по-прежнему есть достаточно острый боевой топор под рукой. Этого оружия будет достаточно для того, чтобы снести твари голову. Иван Савельевич медленно распрямился и зло посмотрел на слугу пустоты. Тот, кажется, был несколько удивлен таким развитием событий, но не особо напуган. В ладони этой твари появилась черная воронка, которая стала жадно вбирать в себя воздух. Слуга пустоты создал миниатюрную черную дыру. «Исчезни уже», — с заметным раздражением приказал слуга пустоты пенсионеру, после чего он буквально бросил миниатюрную черную дыру в Ивана Савельевича. В это же время пенсионер сделал свой первый шаг к вражине. Земля под его пятой не только продавилась, но и полностью выгорело. Вокруг пенсионера бушевало жаркое пламя, цвет которого периодически менялся. В этом пламени исчезла миниатюрная черная дыра, которой слуга пустоты надеялся убить разъяренного старика. Исчезла бесследно, словно ее никогда и не было. Слуга пустоты начал проявлять осторожность. Самой разумной тактикой с его стороны было держать дистанцию и не приближаться к Ивану Савельевичу. А еще, если слабое заклинание не работает, то надо ударить по Ивану Савельевичу чем-то мощнее. Слуга пустоты прочертил рукой огромную окружность перед собой, и, повинуясь его воле, в этом начерченном круге начала зарождаться очередная воронка, но ее масштабы были уже далеко не миниатюрными. Черная воронка начала вбирать в себя воздух с такой силой, что поднялся ураган. Однако на создание такой воронки требовалось куда больше времени, и пенсионер не стал дожидаться, когда же слуга пустоты соизволит убить его. Пока слуга пустоты создавал огромную черную дыру, Иван Савельевич бросился к нему со всех ног. Минута, и пенсионер, будучи уже в прыжке, занес свой топор над слугой пустоты. Тот решил отбить атаку пенсионера своей когтистой рукой. Лезвие топора высекло искры об когти твари, жалобно звякнуло и разлетелось на осколки, словно оно было сделано из стекла. Однако сам Иван Савельевич не собирался сдаваться. Просто вместо того, чтобы пойти в рукопашную, он вдруг обнял своего врага. Слуга пустоты был в шоке от столь неожиданной развязки боя. Что пытается сделать Иван Савельевич, вообще было невозможно понять. Но в следующий момент пенсионер вдруг закричал: «Полезай!» Слуга пустоты резко обернулся и понял, что пенсионер толкает его к черной дыре. Иван Савельевич предпринял отчаянную попытку уничтожить слугу пустоты его же собственным оружием. «Только вместе с тобой!» – закричал слуга пустоты, и сам крепко вцепился в пенсионера. При этом слуга пустоты как-то уже забыл свои речи о том, что борьба бесполезна, кругом серой безысходности надо смиренно принять свою судьбу. Нет, он возненавидел пенсионера и готов был пожертвовать собой, лишь бы этого упертого старика не стало. Еще через мгновение, черная воронка начала втягивать в себя обоих гладиаторов. Слуга пустоты вцепился в ноги пенсионера с твердым намерением втащить его в бездну вместе с собой, а сам пенсионер вцепился в землю, борясь за свою жизнь до конца. При этом оба гладиатора оказались слишком близко к черной дыре и уже были не в силах преодолеть ее притяжение. На земле оставались глубокие борозды от пальцев старика, а все проклятия слуги пустоты слились в звериный рык. Впервые за всю свою долгую жизнь эта безликая тварь испытала лютую ненависть к своему врагу и страх перед неизбежной смертью. Казалось, еще мгновение, и оба гладиатора окажутся в бездне. Но черная дыра была создана не пустотой, а всего лишь ее слугой. Эта аномалия не могла существовать долго и вобрать в себя целый мир системы, а потому неожиданно раздался звонкий хлопок, и черная дырень бесследно исчезла. Вот же черт, устало и раздосадованно прокомментировал свою победу пенсионер, поняв, что все, что было ниже его плеч, так и осталось в черной дыре. «Госпожа Скайлер», — жалобно пропищала Фериллери, которая дозвонилась до женщины. «Опять твой хозяин частями вернулся?» Не дожидаясь дальнейших объяснений, поинтересовалась обнаженная женщина, сидящая в купели с живой водой. Ее голос был высокомерен, но в нем читалось и облегчение. Одна лишь голова прикатилась. Плаксиво ответила Лири. «Тогда пни ее в омут к Итису. Я тебе сейчас пну», — раздался возмущенный возглас Ивана Савельевича. «Мамочки!» — испуганно взвизгнула Скайлер и поспешно погрузилась в купель с головой. А в рейтинге арены летнего сезона имя финалиста, выгравированное золотом, вдруг стало серым. Дальнейшие комментарии тут излишни. Эпилог. С каждым новым днем приближение зимы становилось все ощутимее. Гигантская луна все сильнее заслоняла собой солнце. В умеренных широтах выпал снег, а в более северных регионах уже наступил аналог полярной ночи. Зима затронула и участок Ивана Савельевича. В один из дней привычную духоту развеял прохладный ветерок, и ядовитый туман начал медленно прижиматься к земле. Но все же говорить о том, что на участке пенсионера вскоре выпадет снег, не приходилось. Даже в кромешной ночной тьме температура не опускалась ниже 20 градусов. А еще приближение зимы запомнилось Ивану Савельевичу удивлением детей, которые впервые увидели на небе маленькое облачко. Пришлось объяснять грибочкам, что это вообще такое. Сам же пенсионер медленно восстанавливался после битвы со слугой пустоты. Поэтому большую часть времени он находился на дне омута хищного цветка Итиса, будучи в отключке. Но разве дадут старику спокойно отдохнуть, вождь? Ау, Савельич, хватит дрыхнуть. Вставай, давай. Бас великанши заставил Ивана Савельевича открыть глаза и попросить Итиса поднять его на поверхность озера. Чего опять у вас стряслось? Недовольно проворчал пенсионер, у которого ужасно болела голова, и, честно говоря, ни о чем не хотелось думать. Вождь, ты красава. Начало беседу с неприкрытой лести великанша. А если по делу? Не купился на лесть пенсионер. Отправь нас на задание, потребовала великанша. Мы уже все за тебя выбрали и отряд сформировали, но система требует твоего согласия. А растительные каналы уже сделали? Строго спросил пенсионер. Вождь, не будь тираном. Пожалей больную женщину. Я с утра до ночи в обнимку с этой лопатой живу. И тем более, подумай о детях. Разве тебе самому не стыдно, что они живут в такой тесноте? Иными словами, ты готова рискнуть жизнью, лишь бы не работать? Недовольно проворчал пенсионер. Мало того, еще и в самое больное место меня ударило. Как я могу тебе отказать, если речь о детях зашла? Вождь, хватит ворчать. Расплылась в улыбке великанша, поняв, что ворчливый вождь все же даст свое согласие. На тебя столько народа сейчас смотрит, а ты хуже старого пердуна, хамка. Рассказывай, что за задание и с кем идешь. Разумеется, напарником великанши стал Огр, а само задание было весьма простеньким, на убийство очередного монстра. Поэтому, махнув рукой, Иван Савельевич отправил эту парочку развеяться, после чего его внимание переключилось на Фериллери, которая развернула перед пенсионером план участка. Почти всю западную часть участка займет роща Дриад. Начало свои объяснения Лири. В этой роще хотят поселиться только что родившая Цервитавра и жрица Крольчиха с детьми. А наша травница хочет поселиться поближе к побегам Итиса, которые растут на юге участка. На южной стороне будет и лес Древня, в котором изъявил желание жить гепард, хотя роща Дриад его тоже устроит. А орки с Агром почему в самом углу карты? Им нужна саванна, бескрайние луга или степь, на худой конец, объяснила Лири. Не хотят они среди грядок и деревьев жить, поэтому им выделена земля между рощей Дриад и грибным лесом Иши. А ближе к восточной части участка у нас ваша дача, маленькое поле люцерны и моя заводь с кувшинками. Тут будут жить все остальные, кроме русалки, конечно. Постой, а почему на восточной стороне участка я вижу только тебя? Это просто так нарисовали, отмахнулась Лири. Просто, ваш дачный домик располагается чуть севернее, а на восточной стороне лишь грядки. Кто там сможет жить, кроме меня? Допустим, а что с Гейдой и Эн? Поинтересовался Иван Савельевич о двух личих, которые жили на его участке. Эн будет жить рядом со своей дочерью, возле вашего дачного домика. А Гейда сказал, что ему и на берегу озера неплохо живется. Хорошо, одобрил план расселения Иван Савельевич. У меня остался единственный вопрос. Почему на этой карте я не вижу себя? Так вам и так весь участок принадлежит, удивилась такому вопросу Лири. Зачем вам еще и дом нужен? Ты хочешь сказать, что я буду бомжевать на собственном участке? Иван Савельевич, зачем вы так драматизируете? Построим мы вам огромный дворец, с яблоневым садом и с бескрайними картофельными полями. Но только потом, когда достаточно места для него будет, где-нибудь на окраине. Да ты совсем офигела. Меж тем, пока Иван Савельевич выбивал для себя домик для озера, где-то в далеком краю Агры, орки и гоблины снова собрались в единую армию. Они решили вновь попытаться показать кентаврам и звероморфам, кто тут истинный хозяин бескрайних степей мира системы. Кстати, первая попытка закончилась неудачей. Тогда шаман гоблинов плюнул в котел Агра, из-за чего началась драка между вождями. И как-то само так вышло, что вся орда передралась между собой. В общем, первый поход закончился мордобоем, да и второй поход был тоже под угрозой. Дисциплина поддерживается с трудом. То агры кого-нибудь сожрут, то орки кого-нибудь побьют, то гоблины кого-нибудь в спину пырнут. Того и гляди, что вскоре снова все передерутся. А удастся ли собраться в третий раз? Кентавры вообще-то тоже далеко не дружелюбные соседи. Спор за степь возник не на пустом месте. Но кентавры способны объединяться в огромные стада, приручать местных монстров и заключать союзы с другими народами. Поэтому разобщенную орду громят только так, а сама орда даже до общего врага добраться не может. Орде срочно нужен лидер, которого бы все боялись и уважали. Поэтому шаман упрямо вглядывался в бурлящий котел, пытаясь такого лидера разглядеть. Во время первого похода орды заклинание шамана почти сработало. Он увидел, как представители различных народов словно бы пытались за кем-то угнаться. Кто-то их заставил спешно развивать свои участки и двигаться вперед, невзирая на опасность. Но кто именно это был, шаман так и не смог разглядеть. Однако если это было показано в котле, значит этот лидер как-то связан с ордой. Возможно, это был даже гоблин. И вот, в ответ на молитвы шамана, в котле вновь показалось видение. На этот раз это была обнаженная женщина в огромной купели. Шаман смутился. В молодости у него бывали такие накладки. Вроде бы молишь духов об удаче на охоте или о смысле жизни пытаешься задуматься, а в голове одни лишь голые бабы. Но ведь молодость шамана уже давно прошла. При этом еще и сама женщина была страшенной нежитью. Шаман легко смог разглядеть, как склонившийся над женщиной бородатый коротышка вытягивал из ее шеи нитки. Неужели голова этой женщины была пришита к телу? Какая мерзость! Скривившись от омерзения, гоблин все же продолжал всматриваться в эту странную сцену, пытаясь понять, почему же духи показывают ему именно это. И, кажется, шаман даже услышал разговор между нежитью и жрецом, который показался ему еще более абсурдным, чем сама эта сцена. «Мать, поговорил я с твоим сыном по душам, не было у него никакой дверги или эльтарки среди возлюбленных. Так что, наврала тебе эта Алиса, а ты ей уши развесила, дурында доверчивая. Ты в этом уверен? Клянусь светом, мне вообще-то такие вещи разглашать не полагается. Тайна исповеди и все такое, знаешь ли, об оплате не беспокойся, я договорюсь с мужем о скидках на живую». Вдруг, резко замолчав, женщина посмотрела в небеса. Ее ледяной взгляд словно бы впился в шамана, а ее лицо исказило гримаса ярости. А еще через секунду палатку гоблинского шамана разорвало взрывом ко всем чертям, и в лагере орды появился женский силуэт, сплетенный из водяного пара, который ранее подымался из котла. «Извращенец!» — прогремел истеричный женский вопль над лагерем орды. «А ну, стой! Куда ты от меня пополз, клоп зеленый? Я случайно!» — пропищал спешно уползающий от разъяренной женщины шаман, которому лишь чудом удалось пережить взрыв. «Зачем ты мне вообще сдалась, уродина такая? Что ты сказал?» Еще пуще прежнего разозлилась дама. Кажется, что слова шамана окончательно вывели женщину из себя. И в следующий миг на лагерь орды обрушился небывалый ураган. Настоящий смерч. Не только орки, но даже и здоровенные агры были подхвачены магическим вихрем, как перышки. Лишь могущественные шаманы орды, укрывшись за магическими барьерами, могли сопротивляться этой стихии. Среди них был и незадачливый гоблин, что еще больше разозлило женщину. «Я с тебя кожу заживо сдеру», — пообещала она перепуганному гоблинскому шаману, стоя в эпицентре урагана. «Вах, какая тёлка!» — меж тем восторженно прокричал орк, пролетающий мимо женского силуэта. Через секунду, в круговороте смерча уродливую рожу орка сменил здоровенный обр. «Жрать хочется», — грустно пробасил обр, перед тем, как ураганный вихрь унес его куда-то ввысь. «Сборище извращенцев и дегенератов», — прокомментировала высказывание местного населения женщина. «Всех уничтожу». Буря вновь усилилась. Создавалось такое впечатление, что женщина обладает просто нескончаемым количеством магической энергии. И вдруг в круговороте жуткого смерча раздался отчаянный крик гоблина. «Вождь! Вождь, остановитесь! Вы помните меня, вождь!» Кричащий гоблин тут же завис в воздухе, и неведомая сила приблизила его женскому силуэту. «И ты с ними, дубина?» – разочарованно спросила женщина. «Вождь, я не с ними. Точнее, с ними, но я всегда за вас, кретин. Вождь, остановитесь! Скажите, кто вас так сильно разозлил, и я сам его убью. Убить я хочу, чтобы этот извращуга сожалел о своем проступке всю оставшуюся жизнь. Сделаю. Вождь, кто вас разозлил? Откуда я знаю? Такой же зеленый клоп, как и ты, с котлом. Понял. Я знаю его. Все сделаю. Положитесь на меня, вождь». Кажется, что и сама женщина в этот момент осознала, что немного перегнула палку, а потому через минуту буря стала стихать, а женский силуэт был развеян ветром, и в наступившей тишине раздался клич гоблина: «Бей шамана!» Взгляды тех, кто еще мог стоять на ногах, впились в незадачливого шамана, и эти взгляды ничего хорошего шаману не предвещали. «Вии!» – заверещал шаман, поняв, что теперь ему точно настал трындец. «Лови его, он под телегой, я нашел, да это не тот, но поколотить на всякий случай стоит, да вот же он, лови». В общем, мелкие гоблины умели выживать в суровой степи, а потому погоня за шаманом продолжалась весьма долго, и наблюдающая за этой забавной погоней некая богиня, лишь холодно улыбнулась и обратилась к женщине, закованной в цепи. «Тебе дали четкие и простые инструкции, любыми способами не позволять этим двоим встретиться друг с другом. Как бы они ни сопротивлялись своей природе, но будучи в одиночестве, рано или поздно, они бы стали бездушной нежитью. Однако ты не смогла справиться даже с этой простой задачей, и вот что получилось в итоге. Они же почти ничем не отличаются от живых. Мало того, в тот короткий период, когда все еще можно было исправить, ты всячески замалчивала факт своей неудачи и делала вид, что ничего страшного не произошло. В итоге эти двое не только почти отвернулись от нашей владычицы, так еще и нанесли болезненный удар по нашей фракции. Я до сих пор разгребаю последствия того, что натворил этот садовод в грибном лесу. И, наконец, поняв, что владычица тебя не похвалит за все эти неудачи, ты стала заметать следы. Ты решила нарушить перемирие и стравить нас с фракцией света. И если честно, с этого момента я вообще не понимаю сути твоего плана. Такое впечатление, что ты была в панике и сделала то, что в голову взбрело, при этом еще и заключив сделку с пустотой. Неужели ты считала, что эта безликая сука тупее тебя? Да ты просто плясала под ее дудку, дура. Она едва весь этот мир не поглотила, пока боги ссорились из-за тебя. Поэтому ответь, как же мне с тобой следует поступить? Дать еще один шанс, пробормотала женщина, закованная в цепи. Разве не по этой причине ты до сих пор меня не убила? Наконец-то научилась соображать, фыркнула богиня. Но этот шанс будет очень необычным. С этими словами богиня щелкнула пальцами, и цепи, в которые была закована ее собеседница, просто исчезли. А в следующий момент, к ногам этой женщины был брошен перстень с алым рубином. Подарок от нашей владычицы. Надевай и проваливай. Удачи в любви, так сказать.